Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Марины Волковой. Марина Царь Волкова, русский поэт, мастер художественного слова в поэзии и прозе. Родилась 7 июля 1981 года в городе Ленинграде, ныне Санкт-Петербург. Там и живет с рождения. 4 поколения ее предков по материнской линии, прапрадед, прадед, дедушка с бабушкой, мама и тетя, посвятили свою жизнь оборонному подводному судостроению. В детстве воспитание Марины в основном легло на плечи бабушки Елизаветы Петровны Штуднюк, в девичестве Базловой. В 16 лет она ушла на фронт, на войне была минером, командиром отделения в 2017-м отдельном отряде разминирования Ленинградского фронта. Самые тяжелые участки, Невский, Пятачок и Синявино, разминировал ее отряд. Марина Волкова посвятила много стихотворений своей бабуле, чей героический пример, твердый и прямой характер оказали на нее большое влияние. Вот и начнем, пожалуй, с одного из стихотворений, посвященных бабушке. Стихотворение «У бабули был жесткий нрав». У бабули был жесткий нрав, если кто-то бывал неправ, не молчала она в сторонке, а когда-то совсем девчонки ей достались в 16 лет щуп минера, военбилет, гимнастерка родного брата в 41-м погиб, утрата для семьи, но молчала мать, ведь за родину умирать это честь и почти награда. Из блокадного Ленинграда, как настала ее пора, вслед за братом ушла сестра. Вновь бомбят, и небо в огне. На войне мы, брат, на войне. Враг идет по нашей отчизне, ледяною дорогой жизни стала Ладога в этот год, кровь и воду сокрыв под лед. И не всем она жизнь дарила, и когда с пути уходила в полынью одна из машин, все молчали, и спит кувшин русской боли до дна, и слезы льют над Ладогой в мае грозы, да в листочках хранят березы с пискаревских больших могил. А тогда их никто не лил. Мга, Синявино, Пятачок, снова с бабочками в сачок залетает к ребенку лето. А когда-то тут шли бои, храбро в бой деды шли мои, наши песни еще не спеты. Здесь воронка, а там овраг, намесил нашу землю враг. Вместо зерен засеял пули в нашу землю, ты слышишь, сын? Обезвредила сотни мин здесь когда-то твоя бабуля. Ошибется минер лишь раз, помню, скажет, и вмиг из глаз брызнут памяти горькой слезы. Шли на мины вешней порой, и не стало каждый второй. В мае вновь громыхают грозы. Над лесами в красном огне ветер песни пел о войне. Догорало заката пламя, зорькой вьется над лесом знамя. Словно стяг победы, замри, посмотри вокруг, посмотри. По воронкам, камням, уступам каждый шаг проверяя щупом шли девчонки по минным полям. поклонитесь седым ковылям на синявинских страшных высотах. Там в лесах, на глубоких болотах, до сих пор слышно эхо войны. Там солдаты не погребены, не оплаканы и не отпеты, и свое непрожитое лето вновь встречают в окопах и рвах. На высоких лесных деревах, покореженных страшной войною, я иду, а их тени за мною. В темноте огоньками горят, все со мной о войне говорят. У бабули был жесткий нрав. Если кто-то бывал неправ, говорила в лицо и прямо, и была до того упряма, что не ладили мы порой, но бабуля была герой. Стихотворение «Во лугах моих травы скошены». Во лугах моих травы скошены, росным бисером запорошены, росным бисером, слезным маревом, а восход встает алым заревом. Но не идется мне вслед за зорькою, сердце мается думой горькою, думой горькою, песней длинною, да про землю мать Русь былинную. В ясном небушке солнце катится, в чистом полюшке братья ратятся, братья ратятся, ясны соколы, враг куражится, стоя около, губит слабого, дразнит смелого. Нет вам, русичам, света белого, скрылось солнышко в тьму зловещую, молвит Русь сынам слово вещее. Не ходи же ты, брат, на братушку, пожалей, сынок, землю-матушку, землю-матушку, Русь родимую, не дели, сынок, неделимое. Во лугах моих травы скошены, кровью алую запорошены. Стихотворение «В стихах не лгут». Не лгут любимым и врагам в суровый час последней битвы. В стихах не лгут они молитвы к забытым солнечным богам. Им кривды незнаком туман, в них сокровенное, прямое. Лоб расшибу, а все ж не скрою ни слез, ни радости, ни ран. Не на пролом, не на показ, не потому, что вечно смею, я по-другому не умею, всегда живу, не пряча глаз. А кто-то ходит по следам, мусолит домыслы и смыслы, считает дни, сверяет числа, мгновенья меря по годам. Им зрелище, а не стихи нужны. Велик отряд диванный, они больны болезнью странной, искать в других свои грехи. И эту мелочную рать, как победить, скажи мне, друже? Они над каждой строчкой кружат, по букве мыслят разобрать. Когда дышать не в моготу, когда душа болит в неволе, я прячусь в лес, сбегаю в поле, на миг оставив суету. И с миром там наедине легко и плавно слово льется, и песня светлая поется в лесной звенящей тишине. Я оживу, но лишь вернусь, и вновь досужих глаз тенета, и нету силы для полета, И нету слов, чтоб славить Русь. И кровью льется свет зари, а страх, мешая кровь в чернила, все шепчет: или ты забыл, не сможешь петь, тогда умри. И это персональный ад, в котором без огня сгораю, еще чуть-чуть и рухну с края, а кто-то, верно, будет рад. В 1998 году Марина окончила среднюю школу номер 88 Калининского района Санкт-Петербурга. После школы поступила в Александровский лицей, где обучалась на юриста. После окончания с отличием всего лицея с 19 лет трудилась в следственном управлении Адмиралтейского РУВД следователем. Параллельно училась на вечернем отделении высшей административной школе при администрации Санкт-Петербурга, получала высшее образование на факультете государственной службы и управления. После рождения сына в 2003 году из МВД уволилась. В последние 7 лет трудится заместителем главного редактора в маленьком издательстве «Норд-Вест Санкт-Петербург», который занимается выпуском коллективных тематических сборников, стихов и малой прозы. Стихотворение «Гамаюн». Не богов пробуждаю до срока, поднимаю от сна русский дух. Повинуясь баянову року, проникаю и в сердце, и в слух. Ох, темненько над русской землею, но я ведаю, близок восход с новой эрой и с новой зарею пробудится великий народ. Много песен уже перепета, знать близка золотая пора. Замолкаю за миг до рассвета, до сворожьего чуда утра. Вы не верьте, я не прерываю над землею свой вечный полет, с целым миром на миг замираю до того, как светило взойдет в сердце, солнце лучами согретом, слово Божье до срока держу. Я проснусь перед самым рассветом, песней звонкой всю Русь разбужу. Стихотворение «Ой ты, Русь», памяти Есенина. Ой ты, Русь, золотые просторы, небо купол в рассветном огне, синь какого небесного взора в этом свете мерещится мне. Словно после безудержной пьянки этой ночью ревели ветра, и мне чудилась песня тальянки, и звала, и гнала со двора. Выйду в поле походкой нетвердой, целовать буду в бархатный нос лошадиную месяцем морду, все жующую звездный овес. Над осенним студеным затоном листьев кружит веселая рать, до зари с леденеющим кленом буду крепко обнявшись стоять. А с утра над пустыми полями синью вздыбится небо река, и по ней с золотыми кудрями разлетятся гурьбой облака. Отопрутся небесные сени, брызнет небо волной голубой, улыбнется Сережка Есенин, белокурый тряхнув головой. Стихотворение «Брат мой, ветер». Замутит, заколобродит черной грустью, рассмеешься, да исправишься с тоской. Эта осень так волшебно пахнет Русью, пахнет волей и отвагой бунтовской. Над рекой грустят красавицы-березы, провожая в путь далекий журавлей. Полно плакать, брат мой ветер, вытри слезы, да пойдем покуролесим средь полей. Будем золотом сорить, бросать охапки ярких листьев, любоваться синевой. Кинем под ноги, растопчем наши шапки, пусть земля горит под русской плясовой. Нам ли плакать, друг мой верный, брат мой ветер? В эту осень разве можно нам тужить? Нет прекраснее земли на целом свете, за нее не страшно голову сложить. И не бойся, если нас осудят люди, что, мол, пляску затеваем средь чумы. Мы с тобой сейчас на воле ближе будем к тем лучам, что разрушают царство тьмы. Тьма в сердцах, забитых завистью и злобой, тьма в умах, досель не сбросивших оков. Оттого-то и следят за нами в оба, оттого-то и боятся наших слов. И кричат на нас, и требуют к ответу, и не видят, что грядет восхода час. Просто мы с тобой на целый шаг к рассвету, ближе всех, кто нынче зло ругает нас. В 2005 году была издана книга стихов автора с названием «Стихи и песни о любви». С 2013 года Марина Волкова ведет авторский проект «Виват Петербург», собирающий авторов, пишущих о северной столице. В этом году выйдет уже пятая книга из этой серии. Также с прошлого 2017 года в Санкт-Петербургском доме писателя совместно с членом Союза журналистов Ладой Григорьевой ведет ежемесячный молодежный литературный семинар «Петербургский рубеж», на который приходят молодые авторы, которые делятся своим творчеством. Замужем, супруг Эдуард в настоящее время трудится строителем. Помимо этого, он мастер славянских оберегов и тоже немножко поэт. У Марины и Эдуарда двое детей. Старшему сыну Александру в этом году исполнится 15. Он профессионально занимается футболом. Дочке Варе 10 лет. Стихотворение «В длиннейшую из всех ночей». В длиннейшую из всех ночей пусть свет прибудет с вами. Гори сильней и горячей, божественное пламя, пусть греют в сумрачной ночи вас ласковые речи, огонь костра, дрова в печи, объятья, песни, свечи, средь снега белого и льда огонь зари искрится, взойдет на утро Коляда, и мир преобразится. Стихотворение «Все-таки верю». Русь моя, Русь, да чего же по-разному каждый сегодня поет о тебе. Кто-то здесь плачет, а кто-то и празднует, сыпля то стоны, то славы судьбе. Маются братья от липкого морока, ложных идей чужеродных богов. Ищут друг в друге треклятого ворога, не замечая искомых врагов. Правда, какой измеряется мерою, если единства среди родичей нет. Я и живу-то лишь глупою верою в силу добра и грядущий рассвет. Хочется солнца беспечного, теплого, хочется ливней, чтоб смыли всю муть. Хочется мира, но только не подлого. Хочется счастья хотя бы чуть-чуть. Плачем, грубим, но сквозь боль улыбаемся, как бы ни гнуло пришедшее вновь. Все-таки верю, что мы просыпаемся и что всегда побеждает любовь. Стихотворение пахнет в воздухе медом и соснами. Пахнет в воздухе медом и соснами. Дремлет ветер в густых ковылях. Золотое, туманное, росное нарождается утро в полях. И не хочется думать о тягостном, и не хочется спорить с судьбой. Убежать бы в луга часом радостным, друг мой ласковый, вместе с тобой. Обнимает своею безбрежностью мать-земля нас, и сердце поет. И душа наполняется нежностью ко всему, что грустит и живет. На рассвете чуть слышно качается и кивает приветливо лес, а в глазах твоих синь отражается бесконечно прекрасных небес. Все исправится вновь, все исполнится. Солнце светоч восходит в тиши. Ах ты, Русь моя, вечная вольница для живой и поющей души. В лето 7522 по одному из наших исконных календарей или в мае 2013 года у Марины Царь Волковой или «Слово Дары» вышел в свет сборник стихотворений «Веру храня в рассвет». Книга включила в себя несколько циклов гражданской и пейзажной лирики, а также стихотворения в жанре исконной славянской традиции и культуры. Стихотворение «Золотое перо обронило жар птиц». Золотое перо обронило жар птиц, заиграли под солнцем реки берега. Я поймаю его, положу в рукавицу, чтобы жаром своим не топило снега. И домой поспешу, звезд небесных осколки будут падать мне под ноги, тонко звеня. Я достану перо у сверкающей елки, прикоснусь к трепетанию живого огня, и зажжется очаг, и слова на бумагу лягут, словно следы на нетронутый снег. Эта сказка спешит, ее легкого шага не догонит рассеянный суетный бег. Все, что я напишу, в этом мире не ново, но великие тайны хранит каждый слог. Так восходит в тиши солнце русского слова, слово вещего, имя которому Бог. Стихотворение «Крапива». Кружат птиц веселой стайкою, отошли холода полночные, а в лесу-то весна хозяйкою заплетает венки цветочные, распушила крапива листики, тянет к солнцу ладошки нежные, не колючки еще, пушистики, изумрудные, безмятежные. Будет лето, взойдет могучая, напитается ярью пламенной, недотрогою станет жгучею, у опоры красуясь каменной. А весною такая скромница, хоть в венок заплетай красавицу, жаль, что люди ее сторонятся, и немногим крапива нравится, духом слабые да незрячие, лишь цветам песнь поют хвалебную, а крапива, хотя горячая, да ожоги ее целебные, на ветру средь камней кудрявая, зацелованная ярилою. всех одарит огнем да здравою, наделит богатырской силою. Стихотворение «Родники» посвящено другу и поэту Дмитрию. Листьям срок опадать, далеко до весны, и уносят нас вспять нежной осени сны. Тихий лес, грустный час, дни и годы идут, только где-то и нас очень любят и ждут. Свет ночного костра, ласка доброй руки, так танцуют ветра, так звенят родники. Сходит тень, тает грусть, в небе зорька встает. Знает светлая Русь, кто ей песни поет. В лето 7525-е по одному из наших исконных календарей или в 2017 году был издан еще один сборник стихов Марины Волковой с названием «Очарованная странница». В него вошли стихотворения разных лет, посвященные городам-крепостям Северной Руси, Старой Ладоге, Великому Новгороду и Изборску, а также пейзажная лирика с элементами легенд и старинных преданий. Стихотворение «Русский мир». Русский мир похож на древний храм с алтарем в честь матушки земли. Солнце же ребенок по утрам щиплет на курганах ковыли. Рать крепка, дубов высокий строй, гимн поет под песнь небесных струн. Даже листопадною порой в силе здесь наш батюшка Перун. Леса позолочены шатры, ты кружись около без конца. Пусть горят осенние костры, пусть поют горячие сердца. Стынет от дыхания зимы в жилах кровь, но стоит ли тужить, если пережили время тьмы? Как зимы родной не пережить? Вам сердца гореть, да не сгорать. Даром ли всю жизнь для вас пою? Держит на ладони Лада мать землю вдохновенную мою. Стихотворение «Слово». Наши души нельзя умертвить ни металлом, ни током, ни распять на кресте, ни купить посуленную мздой. Между Западом грубым и алчным, зломудрым Востоком русский север сияет под светлой полярной звездой. И покуда над Русью рождаются новые зори, Божье слово в стихах произносится громко и вслух. Не горящий Кавказ, не китайское желтое море не сумеют сломить этот вольный, светящийся дух. Каждый слышащий рано или поздно срывает оковы, голос крови услышав, что в венах кипит горяча, и кидается в бой, повторяя заветное слово, что разит всех врагов лучше пули и пуще меча. Стихотворение «Каждой ветки, брошенной в костер». Каждой ветке, брошенной в костер, поклонюсь и попрошу прощения. Лес мой лес, не ведающий мщенья, как красив зеленый твой шатер, я иду, а рядом ни души. Вдаль бежит заветная тропинка, каждый кустик, каждая былинка И о нас мне шепчут, напиши. Древний дуб, пушистый славный кедр на меня глядят с отцовской лаской. Где найду слова для этой сказки? Мир природы благостен и щедр. Все, что дали, я верну назад. Ночи, дни, рассветы и закаты, и грозы гремящие раскаты, и ночной слепящий звездопад. На камнях расстеленный ковер, путь мой устлан северными мхами, не сгореть, а снова стать стихами каждой ветки, брошенной в костер. Стихотворение «Русское поле». Русское поле, здесь у лесной межи, где красноствольный бор достает до неба, плещется море теплый, созревший ржи, землю целуют спелые зерна хлеба, пряное лето, скошенное в стога, русские косы, светлый пшеничный колос, а за рекой цветами пестрят луга, и колокольно звучный несется голос. Небо опять меняет цвета знамен, солнышко пьет зарю из озерной чашки, а на полях уже отцветает лен, и голубеют будущие рубашки. Пахнет костром и медом, и тихнет грусть, робко внимая раннему словословью теплого ветра, каждый влюбленный в Русь неизлечимо болен своей любовью. В завершении передачи о творчестве поэта Марины Царь-Волковой прозвучит стихотворение «Русь-матушка», которое посвящено народному артисту России Александру Яковлевичу Михайлову. «Гой, Русь-матушка, воля вольная, степь широкая, песнь раздольная, травы сочные, да поля во ржи, золотой простор для моей души. Колокольный звон только слышится, да под ветерком рожь колышется, как мила ты мне, земля родная, предрассветная, плодородная. Я пойду, пойду по степи босой, поклонюсь тебе, матери родной. Много горестей ты изведала, но сыны твои были преданы, смело шли на смерть, да не трусили, ведь горело в них сердце русское. Вот я несу лепту малую, не с мечом стою, а с гитарою. Я пою тебе песнь рассветную про красу твою благолепную, про леса твои прозеленые, про луга росой напоенные, про березоньки белоствольные, про дороженьки твои вольные, да про реченьки серебристые, да про русские души чистые. Я пою тебе песню славную, чтоб проснулась ты, Русь державная. Благодарю поэта Марину Волкову за ее поэтическое творчество. От всей души желаю ей доброго здравия, радости, лада да любви в жизни и успехов во всех ее творческих начинаниях и проявлениях. Стихотворения Марины Волковой насыщены живыми красками, внутренней мелодикой, добротой и безбрежной любовью к отчизне и родной природе, созерцанием и отображением ее извечной и величественной красы. Стих и слог поэта строен и красив, певуч да ладен. Он легко находит тропку к душе читателя, в которой пробуждает возвышенные, теплые и светлые чувства. Уводит в дальние дали прошлого, ничуть не отрывая от настоящего и даже направляя в грядущее. Читайте стихи поэта, делитесь ими с друзьями, знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!